«Если бы все это удалось», — ответил Линчун, — «то лучше и не придумаешь. Беда лишь в том, друг мой», — продолжал Чай Цзинь, — «что дорога из Цанчжоу, по которой вам нужно идти, охраняется солдатами. Они останавливают и обыскивают всех прохожих, ведь по всем дорогам расклеены объявления о вашем аресте». Чай Цзинь опустил голову и задумался. Немного погодя он объявил: «Я знаю, как провести вас по этой дороге. Вы так добры и милостивы ко мне», — сказал Линчун, — «что я вовек этого не забуду». В тот же день Чай Цзинь распорядился, чтобы один из его слуг взял узел с одеждой, вышел за заставу и ждал там. Потом приказал оседлать 30 лошадей, захватить луки, стрелы и другое оружие. Когда все было готово, он велел взять беркутов и охотничьих собак. Все сели на лошадей и выехали из поместья. Среди охотников ехал Линчун. Когда всадники подъехали к заставе, два начальника, несшие охрану, сразу же признали Чай Цзиня. Дело в том, что еще до того, как они стали военными, им приходилось бывать в поместье Чай Цзиня. Они поднялись с мест и приветствовали его. Господин сановник снова отправился поразвлечься. Чай Цзинь сошел с лошади и спросил у них: «Что вы здесь делаете, господа начальники?» «Мы присланы охранять дорогу», — отвечали они. «От начальника области Цанчжоу получена бумага с приказом об аресте преступника Линчуна. К бумаге приложено описание его примет. Нам приказано тщательно обыскивать всех, кто проходит по дороге, и только после этого пропускать. Так почему же вы не можете признать его?» — засмеялся Чай Цзинь. «Ведь преступник как раз находится среди моих охотников». «Ну вы-то, господин, знаете законы», — также смеясь, отвечали охранники, «и не станете прятать Линчуна и помогать ему. Поэтому вы можете спокойно ехать дальше». «Ну уж если вы и вправду решили пропустить меня по знакомству», — продолжал шутить Чай Цзинь, «то на обратном пути я подарю вам дичь, которая попадется нам в лесу». После этого они распрощались с охраной и миновали заставу. Через 14-15 ли им встретился работник с одеждой для Линчуна, которого послали вперед. Тогда Чай Цзинь попросил Линчуна сойти с коня, снять охотничий наряд и переодеться в собственное платье. Линчун прицепил кинжал, надел войлочную шляпу с красной кистью, взвалил на спину узел, взял пику и, простившись с Чай Цзинем и остальными, пошел своей дорогой. Чай Цзинь же и его свита сели на лошадей и отправились на охоту. К вечеру все двинулись домой. На заставе они поделились своей добычей с начальниками и возвратились в поместье. Но об этом можно больше не говорить. Вернемся же теперь к Линчуну. Прошло уже более 10 дней с тех пор, как он простился с Чай Цзинем. Наступил последний месяц зимы. Погода стояла холодная. Небо было покрыто тяжелыми снежными тучами. Дул порывистый северный ветер. Временами сильный буран заволакивал все кругом. А Линчун все шел и шел, увязая в снегу. Вечерело. Становилось невыносимо холодно. И тут Линчун заметил вдали, на берегу озера, кабачок, который стоял, как бы придавленный снегом. Линчун поспешил туда, раздвинул камышовые циновки и, согнувшись, вошел внутрь. В комнате было много скамей и столов. Выбрав место, Линчун уселся, прислонил к стене свою пику, опустил на землю узел, снял войлочную шляпу и повесил на стену саблю. Тем временем к нему подошел слуга и спросил: «Сколько прикажете подать вина?» «Для начала дай мне два рога», — сказал Линчун. Слуга нацедил из бочонка два рога вина и поставил их перед Линчуном. «Есть у вас какая-нибудь закуска?» — спросил его Линчун. «Есть сырая и вареная говядина, гуси и молодые цыплята», — отвечал слуга. «Принеси-ка мне пока что два цзиня вареной говядины», — приказал Линчун. Слуга ушел и скоро вернулся с блюдом мяса и несколькими тарелками с овощными закусками. Потом поставил перед Линчуном большую чашку и наполнил ее вином. Осушив почти 4 чашки, Линчун заметил, что какой-то человек подошел к двери, остановился там, заложив руки за спину, и стал наблюдать, как падает снег. Затем незнакомец обратился к слуге с вопросом: «Кто это пьет там вино?» Линчун заметил, что на этом человеке была соболья шуба и теплая зимняя шапка с бахромой на полях. Ноги его были обуты в сапоги из оленьей шкуры с узкими голенищами. Он был высокого роста и имел внушительный вид. Скулы на его щеках сильно выдавались, усы и борода желтого цвета свешивались, напоминая трезубец. Линчун подозвал к себе слугу, велел ему подливать себе вина, а затем пригласил за свой стол. «Выпей со мной чашечку», — предложил он. Когда слуга выпил, Линчун спросил его: «Скажи, пожалуйста, далеко еще до Линшаньба?» «Нет», — отвечал слуга, — «всего несколько ли, но проехать туда можно лишь водой на лодке, так как сухопутной дороги нет. «А ты поможешь мне найти лодку?» – спросил его Линчун. «Где же ее найдешь в такой буран?» – отвечал слуга. «Да и время позднее. Я хорошо тебе заплачу», – настаивал Линчун. «Очень прошу тебя найти лодку». «Да разве ее сейчас найдешь?» – твердил слуга. «Что же мне делать?» – сказал Линчун задумчиво. Он выпил еще несколько чашек вина. На душе у него стало тяжело, и он погрузился в свои невеселые мысли. «Когда-то я был военным наставником в столице», — думал он, — «свободно ходил по улицам города, выпивал и веселился, сколько душе угодно. Кто бы мог подумать, что из-за этого негодяя Гаоцу мне доведется с клеймом на щеке идти в подобное место. У меня есть семья, но я не имею возможности быть с ней, у меня есть родина, но я не могу возвратиться туда и должен томиться в этой глуши». Грустные думы расстроили его. Он попросил слугу дать ему кисточку и тушечницу и, возбужденный вином, написал на стене следующие 8 строчек. «Я Линчун, был верен чести Ягода, своему народу верен был всегда, и в родной мне был прославлен я стране, и в столице все твердили обо мне, но былинка я, кружим я вихрем злым, скрылись все мои заслуги, словно дым. Вновь задумал я немало славных дел, быть прославленным, как прежде, мой удел. Однако когда-нибудь, если мне удастся осуществить свои желания, я еще прославлю свое имя в стране». Написав это, он бросил кисточку и снова принялся за вино. В это время человек в шубе подошел к нему и, крепко обняв за талию, сказал: «Какая храбрость! Вы совершили тяжкое преступление в Цанчжоу и пришли сюда. Ведь власти предлагают за вашу голову 3000 связок монет. Что же вы намерены предпринять? Вы принимаете меня за кого-нибудь другого?» — промолвил Линчун. «А разве вы не Линчун Барсоголовый?» — продолжал незнакомец. «Моя фамилия Чжан», — ответил Линчун. «Неправда», — рассмеялся незнакомец. «Вы только что написали свое имя на стене, на щеке у вас клеймо. Как же вы можете все это отрицать?» «Что ж, вы хотите арестовать меня?» — спросил Линчун. «К чему это мне?» — со смехом сказал незнакомец. Затем он пригласил Линчуна в павильон, который находился у воды позади кабачка. Приказав слуге зажечь огонь и отвесив Линчуну поклон, как это полагалось по обычаю, незнакомец попросил его сесть и сам уселся напротив. «Я только что слышал, друг мой, как вы спрашивали дорогу на Линшиньба и просили найти лодку. Но зачем переправляться вам на этот остров, ведь там разбойничий стан?» «Не буду скрывать от вас», — сказал Линчун. «Меня жестоко преследуют власти, и мне просто некуда деться. Поэтому я и решил отправиться в горный стан Линшиньба и просить тамошних молодцов принять меня в свою шайку. Несомненно, кто-нибудь посоветовал вам отправиться туда?» «Да, эту мысль подал мне один старый друг из Цанчжоу», — отвечал Линчун. «Уж не Чай Цзинь ли?» — спросил незнакомец. «Откуда вы его знаете, почтенный господин?» — удивился Линчун. «Сановник Чай Цзинь в дружеских отношениях с главарями этого стана», — отвечал незнакомец. «Они часто обмениваются письмами. Когда Ван Лунь провалился на экзаменах, он вместе с Дуценем обратился к Чай Цзиню. Последний приютил их, и они некоторое время жили у него в поместье. На дорогу хозяин снабдил их всем необходимым. Поэтому-то они и питают к нему чувство глубокой благодарности. Вот уж недаром говорится: глаза есть, а горы Тайшинь не заметил», — сказал с поклоном Линчун. «Могу я узнать ваше имя?» «Зовут меня Чжугуй. Меня прислал сюда на разведку предводитель удалых молодцов, Ван», — с почтительным поклоном поспешил ответить незнакомец. «Сам я из уезда Ишуй области Ичжоу. Среди вольного люда я известен под кличкой Сухопутный крокодил. Мои товарищи из стана велели мне открыть здесь кабачок, чтобы наблюдать за проезжими. Когда здесь проходит какой-нибудь богач, я сообщаю в стан. В отношении вас, уважаемый друг, я не решился что-либо предпринять потому, что услышал, как вы расспрашивали про дорогу на Линшиньба. Затем увидел, как вы написали на стене свое славное имя. Здесь бывали люди из восточной столицы, они много рассказывали о вашем мужестве и героизме. Я никак не ожидал, что сегодня буду иметь честь встретиться и познакомиться с вами. Если вдобавок к вашему славному имени у вас имеется еще рекомендательное письмо от господина Чай Цзиня, то предводитель Ван несомненно предоставит вам какую-нибудь почетную должность». Тем временем на столе появились вино и блюда с мясом, рыбой и другими яствами, и Чжугуй стал угощать Линчуна. Так они просидели в павильоне весь вечер. «Как же мне все-таки найти лодку, чтобы переправиться на остров?» — спросил Линчун. «Лодка найдется», — сказал Чжугуй. «Об этом вам нечего беспокоиться. Пока ложитесь отдыхайте, а на рассвете мы вместе двинемся в путь». После этого они пошли спать. Когда наступила пятая стража, Чжугуй проснулся и пошел будить Линчуна. Умывшись, они выпили по 5 чашечек вина и слегка закусили. Еще не рассвело. Хозяин открыл окно, взял изогнутый лук, положил на тетиву поющую стрелу и, прицелившись, пустил в ту часть залива, где камыш был примят и поломан. «Что все это значит?» — спросил Линчун. «Таков сигнал, принятый в нашем стане», — ответил Чжугуй. «Сейчас появится лодка». И действительно, вскоре из небольшой заводи показалась быстроходная лодка с несколькими разбойниками. Она плыла прямо к павильону. Чжугуй взял оружие и имущество Линчуна и повел последнего к лодке. Когда они уселись, лодка отчалила и поплыла в том направлении, откуда прибыла. Спустя короткое время они достигли острова. Когда лодка пристала к песчаной отмели, Чжугуй и Линчун вышли на берег. Один из разбойников взвалил на себя вещи и оружие Линчуна и вместе с новоприбывшими отправился в крепость, остальные же отвели лодку обратно в заводь. Выйдя из лодки и оглядевшись, Линчун увидел вокруг огромные, в несколько обхватов деревья. Впереди на небольшом холме стоял павильон. На одном из поворотов дороги появился разбойничий стан. Перед воротами было сложено всевозможное оружие: мечи, кинжалы, ружья, алебарды, копья, дротики, самострелы. Повсюду валялись куски дерева и камни для сбрасывания на врага. Разбойники прошли вперед, доложить о прибытии гостей. Когда прибывшие вошли, то увидели, что по обеим сторонам узкого прохода выстроилась охрана с флагами в руках. Гости миновали еще 2 крепостных ворот и только тогда подошли к главному входу лагеря. Линчун заметил, что все ворота усиленно охраняются. Вокруг лагеря высились громады гор, а между ними находилась гладкая, как зеркало, площадка, примерно в 500 квадратных чжанов. В этом горном ущелье помещались главные ворота разбойничьего стана. По обеим их сторонам были расположены караульные помещения. Чжугуй провел Линчуна в парадное помещение. В центре, на кресле, восседал человек. Это и был главный предводитель разбойников, Ван Лунь. По бокам, также в креслах, восседали второй предводитель, Ду Цань, и третий предводитель, Сун Вань. Чжугуй и Линчун выступили вперед, поклонившись, и произнесли при этом обычное приветствие. Стоя рядом с Линчуном, Чжугуй обратился к предводителю со следующими словами: «Этот человек – наставник 800-тысячного войска восточной столицы. Зовут его Линчун, по прозвищу Барсоголовы. По навету командующего Гаоцу его приговорили к ссылке в Цанчжоу. Там его обвинили в поджоге военных окладов. Линчун убил 3 человек. После этого ему удалось укрыться в усадьбе господина Чайцзиня, который относится к нему с большим уважением. Он написал ему рекомендательное письмо и направил сюда». Линчун достал из-за пазухи письмо и почтительно передал Ван Луню. Последний вскрыл письмо, прочитал его, пригласил Линчуна сесть в 4-е кресло, а Чжугуй занял 5-е. Затем Ван Лунь приказал прислуживающим разбойникам принести вина. После того, как все выпили по 3 чашки, Ван Лунь спросил гостя: «Как здоровье господина Чайцзиня? Он часто выезжает в поле и наслаждается охотой», — ответил Линчун. Ван Лунь задал гостю еще несколько вопросов, а затем подумал: «Я всего лишь неудавшийся ученый. Когда мне не повезло на экзаменах, мы отправились сюда вместе с Ду Цанем и занялись разбоем. Позднее к нам присоединился Сун Вань, и мы собрали шайку разбойников. Однако я не могу похвастаться своими способностями руководить ими. Что же касается Ду Цаня и Сун Ваня, то и они в военном деле мало смыслят. И вот сегодня к нам неожиданно прибыл этот человек, наставник дворцового войска и, несомненно, большой знаток военного дела. Где уж нам тягаться с ним? Он, конечно, заткнет всех нас за пояс и станет нами командовать. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, лучше я под каким-нибудь предлогом избавлюсь от него и отошлю его обратно. Это, правда, нехорошо, и мне неудобно будет перед Чайцзинем. Он может подумать, что я забыл его прошлые милости. Ну, да сейчас не до него». Затем Ван Лунь приказал приготовить вина и угощение и пригласил всех к столу. В пиршестве приняли участие также другие разбойники. В конце трапезы Ван Лунь приказал разбойникам, прислуживавшим за столом, принести блюдо с 50 линами серебра и 2 кусками шелка, после чего поднялся и сказал: «Господин Чайцзинь рекомендовал вам, господин наставник, отправиться в наш стан и вступить в нашу компанию. Но, к сожалению, Я должен сказать, что в нашем стане постоянно не хватает продовольствия, помещения у нас и небольшие, и неказистые, да и народу совсем мало. Поэтому я опасаюсь, что вам не понравится у нас, а это доставит нам немало огорчений. Вот мы и приготовили вам скромные подарки. Не обессудьте и не откажитесь принять их. Вы, несомненно, найдете себе более достойную компанию и сможете спокойно обосноваться где-нибудь в другом месте. Только уж, пожалуйста, не сердитесь на нас. Разрешите мне, почтенные предводители, обратиться к вам, сказал Лин Чун. Я прошел много тысяч ли, надеясь найти у вас пристанище. Меня рекомендовал господин Чай Цзинь, и я думал, что вы примете меня к себе. Я не обладаю никакими талантами, но все же очень прошу вас разрешить мне остаться здесь. Искренне заявляю, что, если мне придется умереть, защищая ваш лагерь, я не остановлюсь перед этим, считая подобный подвиг самым большим счастьем моей жизни. Я говорю от чистого сердца, а не ради вашего благоволения. Не за серебром пришел я сюда, и поэтому умоляю вас, предводители, оставить меня в вашем лагере. Да ведь у нас здесь тесновато, настаивал Ван Лунь. Мы не можем даже как следует устроить вас. Вы уж на нас не сердитесь. Видя, какое направление принимает беседа, Чжугуй вставил свое слово. Старший брат мой, начал уговаривать он Ван Луня, не гневайся на меня. Хотя продовольствия в нашем лагере и не так много, но мы можем добыть его в соседних деревнях и городах. На горах и около озер вдоволь леса, его хватит хоть на 1000 домов. Этого человека очень рекомендует нам господин Чай Цзинь. Как можем мы отправить его? Ведь господин Чай Цзинь всегда относился к нам с вниманием и оказывал большие милости. И если он узнает, что мы отказались приютить этого человека, что он подумает о нас? Да к тому же наставник, человек с большими способностями и может принести нам пользу. Стоит ли из-за одного человека разговаривать? Вставил также Ду Цань. Почтенный брат, если мы не оставим его здесь, господин Чай Цзинь будет недоволен нами. Он подумает, что за все его милости мы платим черной неблагодарностью. Господин Чай Цзинь сделал нам немало добра, и вот теперь, когда он посылает к нам человека, мы не можем отказать ему. Ради господина Чай Цзиня мы должны оставить его здесь и сделать одним из наших вождей, выступил в защиту Лин Чуна также и Сун Вань. Иначе весь бродячий люд будет возмущен нашей неблагодарностью. «Братья», — сказал Ван Лунь, — «хоть он и совершил в Цанчжоу великое преступление, все же мы не знаем, с какими намерениями он явился сюда. Возможно, он пришел разведать, что у нас тут делается. Как же нам быть? За совершенное мною преступление карают смертью», — сказал Лин Чун. «Поэтому я пришел сюда присоединиться к вам. Так какие же у вас могут быть сомнения, раз вы искренне хотите к нам присоединиться», — сказал Ван Лунь, — «то дайте нам соответствующее поручительство». «Я немножко знаю грамоту», — сказал Лин Чун. «Принесите мне бумагу, я готов написать». «Вы ошиблись, наставник», — засмеялся Чжугуй. «Когда кто-либо из добрых молодцов хочет присоединиться к нам, он должен представить особый вид поручительства. Это значит, что вы должны спуститься с горы, убить какого-нибудь человека и принести сюда его голову. Тогда у нас не останется уже никаких сомнений. Это-то и называется здесь поручительством». «Что ж», — согласился Лин Чун, — «спуститься с горы и кого-нибудь подкараулить не так-то трудно. Боюсь только, что никто мне не встретится». «Даю вам 3 дня сроку», — сказал Ван Лунь. «Если в течение 3 дней вы принесете нам поручительство, мы примем вас в свою компанию. Если же за это время вы ничего не сделаете, то пеняйте на себя». Лин Чун согласился. С наступлением вечера все разошлись. Чжугуй, попрощавшись, вернулся в свой кабачок. Лин Чун же взял оружие, вещи и в сопровождении одного из разбойников направился в помещение для гостей и там заночевал. На следующее утро он рано встал, выпил чаю, подвязал к поясу меч, взял пику и в сопровождении одного из разбойников спустился с горы. Переправившись на другой берег, он выбрал глухое место и стал ждать случайного прохожего. Он прождал до самых сумерек, но никто так и не показался на дороге. Лин Чун был очень расстроен и, сопровождаемый разбойником, возвратился в стан. Когда они пришли туда, Ван Лунь спросил: «А где же поручительство? Сегодня я не смог его принести, так как на дороге никто не показывался», — отвечал Лин Чун. «Если вы не представите его и завтра», — сказал Ван Лунь, — «то вам уже нельзя будет здесь оставаться». Лин Чун промолчал, лишь на сердце у него стало еще тяжелее. Придя в комнаты, Он попросил поесть и затем отправился спать. На следующий день он встал с рассветом, позавтракал вместе с разбойниками и, захватив оружие, снова спустился с горы. Сопровождавший его разбойник сказал: «Сегодня мы отправимся на южную дорогу». Они переправились на другой берег и остановились в лесу, но, прождав до полудня, так никого и не встретили. В полдень показалась большая группа путников, более 300 человек, которые шли цепочкой. Но Линчун не рискнул напасть на них и только проводил их взглядом. Он подождал еще некоторое время. Стало вечереть, а на дороге никто больше не появлялся. Тогда огорченный Линчун сказал сопровождавшему его разбойнику: «Что за несчастная судьба у меня? Я провел здесь уже 2 дня, но так и не встретил путешественника, который шел бы один. Что же мне теперь делать?» «Не кручиньтесь, брат», — сказал разбойник. «У вас еще 1 день в запасе. Завтра мы отправимся на восточную дорогу и покараулим там». Вечером они вернулись в лагерь. Иван Лунь снова обратился к Линчуну с вопросом: «Ну, где же поручительство?» Линчун даже не решился ответить и лишь тяжело вздохнул. «Что ж, видно, и сегодня ничего не вышло», — смеясь, продолжал Ван Лунь. «Я дал вам 3 дня сроку, 2 уже прошло. Если и завтра у вас ничего не получится, нам не стоит больше встречаться. Вы покинете нас и поищите себе другое пристанище». Совсем расстроенный, Линчун пошел в свою комнату. Подняв глаза к небу и тяжело вздохнув, он сказал сам себе: «Кто бы мог подумать, что из-за этого негодяя Гао Цуя я окажусь здесь. Наступили для меня самые тяжелые времена. Нет мне пристанища ни на небе, ни на земле». Прошла еще ночь. Проснувшись на рассвете, Линчун встал и попросил есть, затем связал свои вещи в узел и оставил в комнате. Затем, снова подвесив свой меч и взяв пику, он переправился в сопровождении разбойника на берег и двинулся по направлению к восточной дороге. «Ну уж если и сегодня мне не удастся добыть поручительство», — сказал Линчун, — «то придется уйти куда-нибудь в другое место и там искать пристанище». Достигнув подножья горы, они спрятались в лесу у восточной дороги и стали ждать. Солнце было уже в зените, а на дороге так никого и не было видно. К этому времени снегопад прекратился, небо прояснилось, и солнце ослепительно сияло. Линчун взял пику и, обращаясь к разбойнику, сказал: «Ну, как видно, у меня ничего так и не выйдет. Лучше уж засветло вернуться за вещами и отправиться в какое-нибудь другое место искать пристанища». Но в это время разбойник указал ему на что-то рукой, промолвив: «Ага, наконец-то, посмотри-ка, там как будто идет человек. О, судьба все же смилостивилась надо мной», — воскликнул Линчун. Вдали они увидели человека, который спускался с горы. Подпустив его на близкое расстояние, Линчун взял на изготовку свою пику и неожиданно выскочил из засады. Заметив его, испуганный прохожий только крикнул: «Ай-я!» и, бросив свой груз, пустился на утек. Линчун бросился за ним в погоню, но где уж там было его догнать. Незнакомец, словно ветер, перемахнул через холм и исчез. «Вот видишь, какая у меня горькая участь!» — сокрушался Линчун. «Целых 3 дня ждал я, пока покажется одинокий путник. И когда, наконец, он показался, я упустил его». «Ничего», — заметил разбойник. «Хоть тебе и не удалось убить человека, зато ты получил его добро и представишь это взамен поручительства». «Тогда отвези это все в лагерь», — сказал Линчун, «а я подожду здесь еще немного». Разбойник взял коромысло с кладью и едва только вышел из лесу, как вдруг увидел какого-то огромного человека, который показался из-за холма. Завидев этого человека, Линчун сказал: «Наконец-то небо оказывает мне милость». Но великан с мечом в руках, заметив Линчуна, громовым голосом вскричал: «Ах ты, недорезанный разбойник, куда это ты тащишь мои вещи? Я собирался выловить вас всех, а ты еще осмеливаешься сердить меня». С этими словами он вихрем ринулся вперед. Линчун тоже выступил вперед и приготовился к битве. Если бы этот человек не схватился с Линчуном, в стане Линшиньба не стало бы 2 могучими тиграми больше, а в разбойном стане у крутых берегов не собралось бы еще несколько удалых молодцов. О том, кто вступил в борьбу с Линчуном, вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 11, повествующая о том, как Линчун вступил в банду разбойников в становище Линшиньба, и о том, как Ян Чжи продавал свой меч в Бяньцзинчине. Во время боя Линчун разглядел своего противника. Ростом он был в 7,5 чи. На лице у него виднелось темное пятно, На щеках торчала жидкая рыжая бороденка. На нем была высокая войлочная шляпа, украшенная на макушке пучком красных конских волос, боевой халат из белого атласа, подпоясанный пестрым льняным кушаком, штаны, подвязанные внизу полосатыми лентами из белой и черной материи. Ноги были обуты в длинные теплые чулки из шкурок сайги и меховые туфли из невыделанной воловьей шкуры. На боку у него висел кинжал, а в руках он держал саблю. Незнакомец откинул шляпу за спину и остался в косынке, завязанной по углам узлами. Выпятив грудь и подняв саблю, он закричал: «Отвечай, разбойник, куда ты дел мое добро?» Лин Чун не стал даже отвечать. Он был сильно зол, усы его стали дыбом. Вытаращив глаза, с саблей в руках он ринулся на противника. Снег перестал идти, и небо прояснилось. По краям река затянулась тонкой полосой льда. У воды лицом к лицу столкнулись два храбреца, готовые уничтожить друг друга. То наступая, то отступая, они схватывались уже более 30 раз, но пока еще нельзя было сказать, чья возьмет. Они сошлись еще 10 раз, но в самый решающий момент боя с горы раздался голос: «Эй вы, молодцы, хватит драться!» Лин Чун выпрыгнул из круга. Противники, не выпуская мечей из рук, взглянули наверх. Там стояла толпа разбойников и среди них Ван Лунь, Ду Цань и Сун Вань. Они спустились с горы и на лодках подъехали к месту битвы. «Вы храбрые воины», — сказал Ван Лунь. «Его мы знаем, это наш Лин Чун», — продолжал он. «Можем ли мы узнать, кто вы и как вас зовут, темнолицый удалец?» — спросил он незнакомца. «Я потомок трех поколений военачальников», — отвечал тот, внук знаменитого Яна, получившего высокое воинское звание. «Фамилия моя Ян, а имя Чжи. Я скитаюсь по западным окраинам страны. В молодости я держал экзамены по военному искусству и был назначен командиром в дворцовое войско. Вскоре после этого император пожелал устроить в своем парке искусственную гору и послал для этого на озеро Тайху 10 военачальников из своего войска, в том числе и меня. Нам велели привезти в столицу мрамор для постройки искусственной горы. Но судьба сыграла со мною злую шутку. Мы уже добрались с мрамором до Хуанхэ, когда началась буря. Нашу баржу перевернуло, и весь мрамор пошел ко дну. Конечно, после этого возвратиться в столицу я уже не мог. Мне пришлось бежать, спасая свою жизнь. Сейчас вышло помилование, и я, собрав все свои ценности, решил вернуться в столицу и преподнести их тайному совету, в надежде получить прежнее место. Проходя здесь, я нанял носильщика, но никак не ожидал, что вы отнимете у него все мои ценности. Может быть, вы вернете мое добро? Не вас ли зовут черномордым зверем? — спросил Ван Лунь. — Это я и есть, — ответил Ян Чжи. — В таком случае, — продолжал Ван Лунь, — разрешите пригласить вас в наш стан выпить и закусить, а веши мы вам вернем. — Добрый человек, — сказал Ян Чжи, — раз вы знаете меня, то лучше просто верните мои вещи. Это для меня важнее, чем приглашение выпить вина. — Уважаемый военачальник, — сказал Ван Лунь, — еще несколько лет тому назад, когда я ездил в столицу держать экзамены, мне приходилось слышать ваше славное имя. Сегодня же я имею счастье познакомиться с вами. Разве могу я отпустить вас без угощения? Очень прошу вас погостить в нашем стане и побеседовать с нами. Никаких других намерений у меня нет. После этого Ян Чжи не оставалось ничего другого, как отправиться с Ван Лунем и всей компанией в лагерь. Чжугуй также был приглашен. Они прибыли в парадный зал, где слева стояли 4 кресла для Ван Луня, Ду Цаня, Сун Ваня и Чжугуя. Справа были поставлены еще 2 кресла. В первое из них усадили Ян Чжи, второе занял Лин Чун. После того, как все разместились, Ван Лунь велел зарезать баранов и устроить пир в честь Ян Чжи. Не вдаваясь в подробности, все же скажем, что после того, как было выпито по нескольку чашек вина, Ван Луню пришла в голову такая мысль: «Если я оставлю Лин Чуна здесь, то он скоро затмит нас всех. Лучше уж я проявлю человечность и оставлю также и Ян Чжи, который может соперничать с Лин Чуном». Тогда, указывая на Лин Чуна, он сказал Ян Чжи: «Наш друг Лин Чун, наставник 800-тысячного войска восточной столицы, командующий Гао Цу, не терпит около себя порядочных людей и устроил так, что Лин Чун был осужден, заклеймен и сослан в Цанчжоу. Но и здесь Лин Чуну не повезло. Он провинился перед властями и теперь вот попал к нам. Вы сказали, начальник, что направляетесь в восточную столицу, надеясь получить там место. Не подумайте, что я уговариваю вас, но я сам когда-то бросил гражданскую службу и стал военным, а затем пришел сюда и занялся разбоем. Ведь за вами числится преступление, и, хотя вышло помилование, трудно рассчитывать, что вас восстановит в должности. Вся военная власть в руках Гаоцу, и вряд ли он примет вас на службу. Не лучше ли вам остаться в нашем лагере? Добычу будем делить справедливо, пить и есть волю и станем хорошими друзьями. Как вы на это смотрите? Очень благодарен вам за теплый прием и сердечное ко мне отношение, отвечал Ян Чжи. Но в восточной столице у меня остался родственник, который пострадал из-за меня, а я ничем еще не помог ему. Я надеюсь, что вы вернете мне вещи, а если и нет, то я все равно отправлюсь туда, даже с пустыми руками. Что же, раз не хотите оставаться здесь, смеясь, сказал Ван Лунь, мы не станем насильно вас удерживать. Но, может быть, вы окажете нам честь и останетесь переночевать, а завтра тронетесь в путь. Ян Чжи охотно согласился. Пирушка продолжалась допоздна, и лишь глубокой ночью все разошлись. На следующее утро разбойники и гости встали рано, и Ван Лунь устроил прощальный завтрак в честь Ян Чжи. После завтрака предводители велели одному из разбойников принести вещи, которые накануне были отняты у Ян Чжи, и пошли проводить его с горы. Внизу они простились с гостем, приказали нескольким разбойникам переправить его в лодке на другой берег и вернулись в стан. Только теперь Ван Лунь согласился, чтобы Лин Чун стал четвертым предводителем, а за Чжугу им осталось пятое место. С этого времени разбои и грабежи совершались под предводительством всех пяти главарей, о чем мы говорить больше не будем. Теперь вернемся к Ян Чжи. Выбравшись на дорогу, он отпустил провожавших его разбойников, нанял в носильщики местного крестьянина и двинулся в путь. Через несколько дней он прибыл в восточную столицу, отыскал там гостиницу и остановился отдохнуть с дороги. Он расплатился с носильщиком, и тот поспешил домой. Войдя в гостиницу, Ян Чжи опустил на пол свой узел, снял кинжал и саблю. Затем позвал служителя, дал ему денег и велел купить вина и мясо. Прошло несколько дней. Ян Чжи удалось найти человека, который согласился помочь ему устроить все дела. Деньги и ценные вещи пошли на взятки различным чиновникам, от которых зависело восстановление Ян Чжи в прежней должности. И только после того, как он израсходовал почти все, что принес с собой, ему удалось добиться приема у командующего Гаоцу и лично вручить ему прошение. Ян Чжи пришел во дворец. Когда Гаоцу подробно ознакомился с его делом, то вышел из себя. «Что же это такое?» – закричал он. Из 10 посланных за мрамором военачальников 9 вернулись в столицу, выполнив поручение, и лишь ты один потерял груз по дороге. Более того, ты не явился с повинной, а предпочел укрыться, и в течение долгого времени тебя нигде не могли найти. Теперь ты вернулся и просишь о восстановлении в прежней должности. Несмотря на помилование, я не могу принять тебя обратно, ведь ты совершил преступление». С этими словами Гаоцу взял кисти, написав на прошение отказать, выгнал Ян Чжи из приемной. Совершенно подавленный, Ян Чжи возвратился в гостиницу. «Прав был Ван Лунь, — думал он, — когда уговаривал меня остаться у них, но ведь имя мое не запятнано, и мне не хотелось порочить память родителей. Я надеялся отдать все мои способности и все мое искусство службе в пограничной страже, завоевать своей семье славное имя, передать его потомству и быть достойным своих предков. Но, увы, это мне не удалось. Ну и зловредный же ты человек, Гаоцу, разве можно так притеснять людей?» Подобные грустные мысли обуревали Ян Чжи. Он прожил в гостинице еще несколько дней и остался без единой монеты в кармане. «Что же теперь делать?» – думал он. «У меня остался лишь драгоценный меч, который я получил от предков. Он всегда был со мной, но сейчас, когда я в таком безвыходном положении, мне остается лишь продать этот меч хотя бы за 1000 связок. Тогда у меня будут деньги, я смогу уехать, обосноваться где-нибудь и зажить спокойно». В тот же день Ян Чжи взял меч, прикрепил к нему пучок травы в знак того, что он продается, и отправился на рынок. Сначала он пошел в конные ряды, где простоял две стражи, но покупатели не подходили. В полдень он двинулся к мосту Тиньханчжоу, где было особенно людно. Через некоторое время он заметил, что находившиеся кругом люди бросились в переулки, словно спасаясь от кого-то. Ян Чжи прислушался к разговорам, желая понять, что происходит. Народ разбегался с криками: «Прячьтесь скорее, тигр идет!» «Что за чертовщина?» – подумал Ян Чжи. «Откуда в таком большом городе тигр?» И вдруг вдалеке он заметил огромную темную фигуру. Человек был сильно пьяный, шел, покачиваясь из стороны в сторону. Приглядевшись к нему, Ян Чжи узнал известного во всей восточной столице бродягу и хулигана Нюэра, по прозвищу Лысый Тигр. Он славился тем, что повсюду учинял скандалы и дебоши. За это его уже несколько раз судили, но даже в Кайфане на него невозможно было найти управы. Вот почему, завидя его, население города разбегалось и пряталось. Приблизившись к Ян Чжи, Нюэр выхватил у него из рук меч и спросил: «Сколько просишь за меч, молодец?» «Этот драгоценный меч достался мне в наследство от предков», — отвечал Ян Чжи, «и я хотел бы получить за него 3000 связок монет». «Что за диковина твой меч?» — воскликнул Нюэр. «Почему ты так дорого за него просишь? Если я куплю нож за 30 медиков, то смогу резать им и мясо, и бобовый сыр. А что толку в твоем дурацком мече, который ты еще называешь драгоценным? Да разве можно сравнивать мой меч с железным ножом, который продается в лавке?» — возразил Ян Чжи. «Этот меч действительно драгоценный». «Да почему же он драгоценный?» — не отставал Нюэр. «Во-первых, — отвечал Ян Чжи, — им можно рубить и медь, и железо. Во-вторых, если держать над лезвием волосок и подуть на него, лезвие перережет волосок. И наконец, если вонзить этот меч в человека, на лезвии не останется ни капли крови». «А сможет он рассечь медную монету?» — спросил Нюэр. «Давай монету и увидишь сам», — ответил Ян Чжи. Нюэр зашел в лавку, где торгуют фруктами, около моста, взял там 20 медных монет, по 3 выня 43 каждая, и, вернувшись обратно, положил их стопкой на перила моста. «Ну, молодец», — сказал он, обращаясь к Ян Чжи. «Если ты рассечешь эту кучку монет, я дам тебе за меч 3000 связок денег». Не осмеливаясь подойти близко, люди издали наблюдали все происходящее. «Это пустяки», — сказал Ян Чжи. Он засучил рукава, взял в руки меч и, примерившись, одним ударом рассек пополам сложенную кучку денег. Зрители не могли удержаться от восторга. «Нашли чему удивляться», — заворчал Нюэр. «Что ты еще хвалился сделать?» — спросил он Ян Чжи. «Поставь против лезвия волосок, дунь на него, и он разрежется на две части», — сказал Ян Чжи. «Можешь взять сразу несколько волосков, они тоже будут разрезаны». «Не верю», — сказал Нюэр. Тут он выдернул из своей головы пучок волос и, отдавая Ян Чжи, сказал: «А ну посмотрим, что у тебя получится». Ян Чжи взял волосы в левую руку и, держа над лезвием, сильно дунул на них. Все волосы были разрезаны пополам и полетели на землю. Тут снова раздались возгласы одобрения. Толпа зрителей все росла. «Ну, а еще что можно сделать твоим мечом?» — приставал Нюэр. «Им можно убить человека, и на лезвии не останется крови», — повторил Ян Чжи. «Как же это может быть?» — спросил Нюэр. «Он так быстро рассекает человека, что не остается и следов крови», — пояснил Ян Чжи. «Не верю я этому», — твердил Нюэр. «Найди кого-нибудь и закали, а я посмотрю», — предложил он. «Как же можно», — возразил Ян Чжи, — «ни за что ни про что убить среди бела дня человека? Если не веришь, приведи сюда собаку, я заколю ее, и ты посмотришь». «Так ведь ты же говорил о человеке, а не о собаке», — возразил Нюэр. «Ну вот что», — сказал Ян Чжи, — «не покупаешь, не надо, зачем попусту беспокоить людей? Ну-ка, дай мне еще посмотреть», — сказал Нюэр. «Да что ты пристаешь», — рассердился Ян Чжи. «Я же тебя не заставляю». «А хватит у тебя духу убить меня?» — спросил Нюэр. «Ни раньше, ни сейчас не имел я на тебя обиды», — отвечал Ян Чжи. «Не состоялась у нас сделка, и ладно, так что убивать мне тебя ни к чему». Тут Нюэр крепко схватил Ян Чжи за руку и сказал: «Я куплю этот меч во что бы то ни стало». «Если берешь», — ответил Ян Чжи, — «то плати за него». «А может, у меня нет денег?» — спросил Нюэр. «Так зачем же ты меня держишь?» — сказал Ян Чжи. «Я хочу заполучить этот меч», — настаивал бродяга. «А я тебе его не отдам», — возражал Ян Чжи. «Если ты настоящий мужчина, так руби меня своим мечом», — говорил Нюэр. Тут Ян Чжи рассердился и так толкнул Нюэра, что тот шлепнулся у его ног, но тут же вскочил, бросился на Ян Чжи и схватил его за грудь. «Люди добрые», — вскричал Ян Чжи, — «будьте свидетелями. У меня нет денег на дорогу, и я вынужден продавать свой меч, а этот разбойник отнимает его у меня, да еще лезет в драку». Однако никто из присутствовавших из страха перед Нюэром не решился заступиться за Ян Чжи. «А, так ты говоришь, что я бью тебя?» — кричал Нюэр. «Да если я забью тебя до смерти, все равно ничего особенного не случится». С этими словами он размахнулся правой рукой и хотел ударить Ян Чжи кулаком, но тот сумел вовремя увернуться и с мечом в руке кинулся на своего противника. Резким движением он вонзил меч в шею Нюэра, и тот повалился на землю. Тогда Ян Чжи подбежал к нему и дважды всадил меч в грудь врага. Хлынула кровь, заливая все вокруг. Нюэр умер. Тогда Ян Чжи обратился к присутствовавшим со следующими словами. «Я убил этого мерзавца и не желаю впутывать вас в это дело. Бродяга мертв, и я сам пойду в городскую управу доложить обо всем. Вас же я попрошу пойти со мной вместе и быть моими свидетелями». Народ толпой повалил вслед за Ян Чжи в управу, чтобы дать свои показания. Когда они пришли, правитель области как раз был там. Ян Чжи с мечом в руке и сопровождавшая его толпа вошли в зал суда и встали на колени. Положив перед собой меч, Ян Чжи стал давать показания. «Когда-то я был одним из начальников дворцового войска. Мне поручили доставить в столицу мрамор, но в пути я потерял его и лишился своей должности. Не имея денег на дорогу, я взял этот меч и пошел на рынок продавать его. Неожиданно мне встретился бродяга Нюэр, который пытался силой отнять у меня меч, да еще грозился избить меня. Я не стерпел и убил этого негодяя. Все эти люди свидетели того, как все произошло. Окружающие подтвердили его слова и рассказали, как было дело. Тогда правитель области сказал: «Поскольку ты пришел сюда и сам во всем сознался, я освобождаю тебя от предварительного наказания палками, полагающегося в таких случаях». Но правитель тут же распорядился принести большую канту и надеть ее на Ян Чжи, а двух служащих, сопровождаемых представителями судебного следствия, послал на мост Тиньханьчжоу произвести расследование на месте. Туда же были отправлены под стражей Ян Чжи и все свидетели. Когда следствие было закончено, составили акт, и свидетелей, давших расписку, что они по первому вызову властей явятся для судебного разбирательства, отпустили домой. А Ян Чжи отправили в тюрьму, в которой обычно держали людей, приговоренных к смертной казни. Когда тюремная охрана и надзиратели узнали, что Ян Чжи убил лысого тигра, Нюэра, они преисполнились к заключенному глубокой симпатией и не только не вымогали у него денег, а, наоборот, окружили его заботой и вниманием. Жители района, прилегающего к мосту Тиньханьчжоу, в благодарность за то, что Ян Чжи избавил их от вредного и опасного человека, собрали ему деньги на пропитание, а также на подношение чиновникам, ведущим дело, что должно было облегчить участь Ян Чжи. Подробно разобравшись в обстоятельствах убийства, судья понял, что Ян Чжи человек известный и хорошей репутации. Учитывая, что он избавил восточную столицу от вредного и беспокойного человека, а также и то, что никакой семьи у Нюэра не было и, следовательно, никто, кроме него самого, не пострадал, судья решил смягчить наказание. После нескольких допросов он вынес заключение о том, что убийство совершено во время драки, непреднамеренно. Через 60 дней судья сообщил свое мнение правителю области. Ян Чжи вызвали в управление, сняли с него колодки и наказали 20 палками. Затем его заклеймили и приговорили к ссылке в округ Даминфу, где он должен был служить в войсках. Меч Ян Чжи был конфискован в казну. Для сопровождения его к месту ссылки назначили конвоиров Чжан Луна и Чжаху и вручили им препроводительную бумагу. Потом на Ян Чжи надели железную конгу весом в 7,5 цзини, приказали обоим конвоирам отправляться в путь и хорошенько следить за ссыльным. К тому времени владельцы крупных лавок у моста Тиньханьчжоу собрали деньги и ждали там прихода Ян Чжи. Они пригласили его вместе с охраной в кабачок и там угостили вином и закусками. Передавая собранные деньги конвоирам, торговцы сказали: «Помните, что Ян Чжи – хороший человек. Он пострадал лишь за то, что сделал людям добро и уничтожил зло. Поэтому мы просим вас бережно и заботливо относиться к нему по дороге в северную столицу». «Можете быть спокойны», – отвечали Чжан Лун и Чжаху. «Мы и сами знаем, что он хороший человек, и если бы вы даже не просили, мы все равно хорошо бы к нему относились». Ян Чжи поблагодарил провожавших его горожан за добрые слова и взял переданные ему на дорожные расходы деньги. После этого они распрощались и разошлись, а Ян Чжи в сопровождении охранников вернулся в гостиницу, где раньше жил, расплатился за комнату и питание и забрал оставленные здесь вещи. Там он угостил охранников и попросил найти лекаря, который наложил бы пластырь на раны от палочных ударов. После этого он вместе с охранниками двинулся в путь по направлению к северной столице. На всех промежуточных, больших и маленьких станциях и в городах, которые им приходилось проходить, они покупали мясо и вино, и Ян Чжи всякий раз угощал охранников. На ночь они останавливались на постоялых дворах, а днем продолжали путь. Через несколько дней они прибыли в северную столицу, прошли прямо в центр города и, отыскав гостиницу, остановились в ней передохнуть с дороги. Начальник гарнизона округа Даминфу северной столицы по имени Лян Чжуншу был очень влиятельным человеком, так как в его руках была сосредоточена вся военная и гражданская власть. Он приходился зятем сановнику Цай Цзину, воспитателю наследника императора тогдашней династии восточной столицы. Был 10-й день второй луны. Лян Чжуншу находился в управлении, когда охранники привели туда Ян Чжи и вручили бумагу, выданную им областным управлением Кайфэна. Просмотрев ее, Лян Чжуншу вспомнил, что когда-то, в бытность свою в восточной столице, встречался с Ян Чжи и сейчас, признав его, попросил подробно изложить все, что с ним случилось. Ян Чжи рассказал, как командующий Гаоцу отказался восстановить его в прежней должности, как, израсходовав все свои деньги, он был вынужден продавать свой меч, сообщил он и о том, как ему пришлось убить Мюэра. Выслушав откровенный рассказ Ян Чжи, Лян Чжуншу остался очень доволен. Он приказал снять с Ян Чжи Кангу и сказал, что оставляет его служить в своем управлении. Затем начальник области выдал охранникам расписку в том, что они доставили Ян Чжи по назначению, и отправил их обратно в восточную столицу. Об охранниках речи больше не будет. Вернемся к Ян Чжи. Попав в управление Лян Чжуншу, он старательно выполнял все свои обязанности, оставаясь на службе с утра до ночи. Видя его усердие, Лян Чжуншу решил повысить его в должности, назначив войсковым командиром с установленным месячным жалованием. Однако, опасаясь, что это может вызвать недовольство других военачальников, Лян Чжуншу издал приказ, в котором всем начальникам предлагалось в назначенный день созвать подчиненных на учебное поле у восточных ворот для проведения военных испытаний. В тот же вечер Лян Чжуншу вызвал к себе Ян Чжи и сказал ему: «Я хочу повысить вас в должности и сделать помощником войскового командира с установленным месячным жалованием. Не знаю только, достаточно ли вы сильны в военном искусстве». «Ваш покорный слуга», — отвечал Ян Чжи, — «вырос в семье, где из поколения в поколение детей учили военному делу и готовили из них военных начальников. К тому же я был начальником дворцового войска. Все 18 видов военного искусства я изучал с малых лет. Когда вы заговорили о повышении меня в должности, мне показалось, что туча, нависшая надо мной, рассеялась и снова засияло солнце. Если вы окажете мне эту милость, я сделаю все, что в моих силах, чтобы отблагодарить вас». Лян Чжуншу остался очень доволен ответом Ян Чжи и подарил ему кольчугу. Никаких событий в этот вечер больше не произошло. На следующий день утро выдалось хорошее. Дул легкий ветерок, пригревало солнце. Была середина второй луны. Когда Лян Чжуншу окончил свой завтрак, они с Ян Чжи сели на лошадей и в сопровождении большой свиты направились к восточным воротам. У военного учебного плаца начальника области встретило множество военных чинов. Подъехав к павильону, Лян Чжуншу сошел с лошади. Затем он поднялся в павильон и занял специально приготовленное для него большое, отделанное серебром кресло. Справа и слева от него двумя рядами разместились командиры воинских частей, старшие военачальники, их помощники, сотники, наставники и младшие командиры. Все они, числом до 100 человек, чинно расселись по своим местам. На особом возвышении перед павильоном стояли два инспектора войск, один по фамилии Ли Чен, по прозвищу Небесный Князь, и другой, Вэнь Да, по прозвищу Большой Меч. Это были заслуженные командиры, не знавшие себе равных по отваге. Стоя перед Лян Чжуншу во главе приведенных ими войск, они трижды прокричали установленное приветствие. Над помостом, где они стояли, взвился желтый флаг. Это был сигнал. По обеим сторонам поля выстроились музыканты с барабанами, литаврами и трубами. Трижды протрубили трубы, и каждый раз им отвечал громоподобный грохот барабанов и литавр. Наступила торжественная тишина, никто не осмеливался разговаривать. После этого над помостом снова поднялся флаг. Выстроившиеся на поле войска замерли. Стоявшие на помосте взмахнули красным флагом, раздался барабанный бой, и отряд в 500 человек, расположенный там, откуда неслись звуки барабанов, разделился на две колонны. Каждый из бойцов держал в руках свое оружие. С помоста снова подали сигнал. Теперь уже махали белым флагом. Перед начальником области двумя ровными рядами выстроился конный отряд. Всадники крепко держали поводья, осаживая своих лошадей. Тогда Лян Чжуншу приказал позвать командира по имени Чжоу Цзинь. Из рядов конников, стоявших справа, тотчас же отделился воин и, подскакав на коне к павильону, спешился, затем приставил к ноге копье и громким голосом приветствовал начальника области. «Вы должны, — сказал Лян Чжуншу, — показать нам свое военное искусство». Выслушав это приказание, Чжоу Цзинь с пикой в руке вскочил на лошадь и 3 или 4 раза проскакал перед павильоном, проделывая оружием боевые фигуры. Зрители шумно выражали ему свое одобрение. Тогда Лян Чжуншу сказал: «Позовите командира Ян Чжи, высланного сюда из восточной столицы». Ян Чжи появился перед павильоном и приветствовал начальника области. «Ян Чжи», — сказал, обращаясь к нему, «Лян Чжуншу, мне известно, что вы занимали должность командира в дворцовом войске восточной столицы и за совершенное преступление сосланы сюда. Поскольку сейчас усилился разбой, государство нуждается в храбрых и искусных воинах. Сможете ли вы помериться силами с командиром Чжоу Цзинем? Если вы выйдете из соревнования победителем, то займете его место. Если это приказ вашей милости, то осмелюсь ли я ослушаться?» — отвечал Ян Чжи. Тогда Лян Чжуншу приказал привести коня и велел хранителю оружия и снаряжения выдать Ян Чжи все необходимое, а тому приказал готовиться к бою с Чжоу Цзинем. Выслушав это распоряжение, Ян Чжи облачился в полученную накануне кольчугу, крепко завязал ее вокруг себя, одел на голову шлем, подвесил к поясу меч, взял лук, стрелы и длинную пику и, сев на коня, быстро выехал на поле. Как только начальник увидел Ян Чжи, он приказал начинать состязание на пиках. Чжоу Цзиня очень рассердила вся эта затея, и он сердито сказал: «И этот ссыльный преступник осмеливается еще вступать со мной в состязание на пиках. Мог ли Ян Чжи подумать, что ему доведется состязаться с Чжоу Цзинем? Однако, не случись этого, про Ян Чжи не сложилась бы поговорка. Был он прославленней конников многих, войск многочисленных был он славней. О том, как закончился этот поединок и кто вышел из него победителем, вы узнаете из следующей главы. Глава 12, повествующая о том, как шла ожесточенная борьба за славу в предместье северной столицы и как Ян Чжи вышел победителем. Дальше история рассказывает о том, что в тот момент, когда Чжоу Цзинь и Ян Чжи, стоя под знаменами, еле сдерживали своих коней и были готовы ринуться в бой, они услышали приказ командующего Вэнь Да: «Стой!» Затем командующий подошел к павильону и сказал Лян Чжуншу: «Разрешите обратиться, милостивый господин. Эти воины выбрали чрезвычайно опасное оружие. Оно годится для уничтожения разбойников, но не для состязания в военном искусстве. Применение подобного оружия в соревнованиях может окончиться печально. В лучшем случае они ранят друг друга, а в худшем – один из них погибнет. От всего этого войску будет один вред. Поэтому я предлагаю снять наконечники с пикой, заменить войлочной обмоткой, а концы пик вымазать известью. Участники состязания должны одеться в плотные кафтаны из черного сукна, чтобы от удара пикой на них оставались пятна. Тот, у кого пятен окажется больше, и будет считаться побежденным. Я думаю, что только так они и должны состязаться друг с другом». «Вы правы», — согласился Лян Чжуншу. Затем была подана команда. Соперники отъехали за павильон, сняли наконечники с пик и концы пик обмотали войлоком, так что они стали походить на опухшие суставы. Затем противники переоделись в черные кафтаны, обмакнули концы пик в бадью с известью и, сев на коней, снова выехали на учебное поле. Чжоу Цзинь сразу же пришпорил своего коня и, взяв пику на изготовку, ринулся навстречу Ян Чжи. Последний также пустил своего коня вскачь и приготовился встретить Чжоу Цзиня. Начался бой. Противники то налетали друг на друга, то разъезжались в разные стороны, то снова схватывались так, что издали казались сплошной массой и нельзя было различить ни седаков, ни коней. Уже раз 40, а то и 50 съезжались противники. Взглянув на Чжоу Цзиня, можно было подумать, что его обрызгали бобовым сыром, до того много было на нем следов от ударов пикой. Что же касается Ян Чжи, то у него было лишь одно белое пятно на левом плече. Лян Чжуншу ликовал. Он подозвал Чжоу Цзиня к павильону и, указывая на белые знаки, оставленные пикой противника, сказал: «Мой предшественник назначил вас помощником командира, но разве можно послать вас сражаться на северные или южные границы? Как можно было назначить вас на такую должность? Немедленно передайте дела Ян Чжи». В этот момент к павильону подошел командующий войсками Ли Чен и почтительно обратился к Лян Чжуншу: «Чжоу Цзинь недостаточно искусен в бою на пиках, зато он мастер стрельбы из лука. Боюсь, что неожиданное отстранение его от должности может вызвать в войсках недовольство. Поэтому, если вы не возражаете,

лошадь ускакала за павильон. Многие военные бросились к Чжоу Цзиню помочь ему подняться. Видя все это, Лян Чжуншу еще больше обрадовался. Он велел начальнику военного приказа тут же написать бумагу о назначении Ян Чжи на место Чжоу Цзиня. Лицо Ян Чжи оставалось совершенно бесстрастным. Он спешился, подошел к павильону, почтительно поклонился начальнику и, поблагодарив за оказанную ему милость, принял должность. Но в этот момент со своего места в левой стороне павильона поднялся какой-то человек и, подойдя к Ян Чжи, сказал: «Не торопитесь благодарить за назначение, померитесь-ка силой со мной». Ян Чжи увидел перед собой здоровенного мужчину, ростом больше 7 чи. Его круглое лицо с толстыми губами и большим квадратным ртом и даже длинные уши заросли волосами, а величавая внешность говорила о том, что это сильный и мужественный человек. Выступив вперед и став перед Лян Чжуншу, он сказал: «Чжоу Цзинь не совсем еще оправился от болезни и не восстановил свои силы. Вот он и потерпел поражение в состязаниях. Я скромный командир без особых способностей, но хотел бы попробовать свои силы в поединке с Ян Чжи. И если перевес, хоть самый незначительный, окажется на его стороне, передайте ему мое место, но не отстраняйте от должности Чжоу Цзиня. Если даже мне придется погибнуть в этом состязании, я безропотно отдам свою жизнь». Взглянув на говорившего, Лян Чжуншу увидел, что это был никто иной, как Сычао, один из командиров в войске гарнизона округа Даминфу. Вспыльчивый и всегда готовый взорваться, как порох, брошенный в огонь, он отстаивал честь своей родины в сражениях и был в первых рядах бойцов. Этими качествами он заслужил прозвище «Неудержимый». Услышав его слова, Ли Чен спустился с помоста и, подойдя к павильону, почтительно обратился к Лян Чжуншу: «Господин начальник, Ян Чжи служил в личных войсках императора и, конечно, весьма искусен в военном деле, поэтому Чжоу Цзинь ему не пара. А вот если бы он попробовал свои силы с Сычао, доблестным командиром гарнизона, можно было бы справедливо судить об его достоинствах и недостатках». Слушая его, Лян Чжуншу думал: «Я полагал, что повысить Ян Чжи в должности будет нетрудно, но командиры недовольны этим. Что же, пусть сразится с Сычао. И если Ян Чжи даже убьет противника, они не смогут больше возражать». После этого Лян Чжуншу подозвал к себе Ян Чжи и спросил его: «Согласны ли вы помериться силами с Сычао?» «Если таков приказ вашей милости», — ответил Ян Чжи, — «то как осмелюсь я ослушаться?» «В таком случае», — сказал Лян Чжуншу, — «идите за павильон, смените ваше снаряжение и как следует вооружитесь». Потом он вызвал хранителя оружия, приказал выдать Ян Чжи все необходимое, а также велел передать Ян Чжи своего собственного коня. Самому Ян Чжи он посоветовал: «Будьте осторожны и не думайте, что у вас обычный противник». Ян Чжи поблагодарил начальника и пошел снаряжаться к бою. А тем временем Ли Чен давал наставление Сычао. Он говорил ему: «Вас нельзя равнять с другими. Ваш ученик Чжоу Цзинь потерпел поражение. Если вы допустите какую-нибудь оплошность, то запятнаете честь всех военных Даминфу. У меня есть боевой конь, который не раз бывал в сражениях, а также личное снаряжение. Все это я могу дать вам. Будьте осторожны и не теряйте боевого пыла».